Глава 37. «Свиньи!» — шипел со своего стула По. «Вам все это даром не пройдет!» Пока Хеннинг и Мухаммед привязывали к стулу молодого человека, захваченной с собой веревкой, Катерина держала его под прицелом отданного ей Мухаммедом игрушечного пистолета. И вот теперь По сидел перед ними, выкрикивая проклятие и сверкая полными ненависти глазами. «Ты что, на карнавал собрался?» — спросил Мухаммед, приподнимая полу белой мантии, в которую был облачен По. «Смотри, договоришься!» — мрачно заявил По. Мухаммед пропустил угрозу мимо ушей. «А это что такое?» Мухаммед покачал перед глазами По медным амулетом, который они сняли у него с шеи. «Пропуск в вип-ложу!» По промолчал, бросив на Мухаммеда злобный взгляд. «Что ж, так, по-видимому, и запишем», — сказал Мухаммед и передал амулет Катерине. «Вопрос только, где эта ложа?» Он пристально посмотрел на По, который демонстративно отвернулся. Катерина внимательно изучила медный амулет. Он был круглый, размером с крупную монету. В проделанное по центру отверстие был продет кожаный шнурок, чтобы амулет можно было носить на шее. По краю мелкими аккуратными буквами была оттиснута какая-то надпись. «Зачем это тебе?» — спросил Хеннинг. «Ведь тебя уже активировали». По ухмыльнулся. «Превосходно помню эту активацию», — насмешливо прибавил Хеннинг. «Какое там у тебя было значение RL? А? 0,7? Даже для велосипедной фары и то маловато». Ухмылка исчезла с лица По. Он перевел взгляд на Хеннинга. Катерина увидела, как юноша стиснул зубы от ярости. «Хорошо еще, что тебя твоя организация защищает», — продолжал Хеннинг. «Ведь таким слабым чтецам, как ты, необходима защита». «Слушай, а зачем, собственно говоря, ты им вообще нужен?» Глаза попылали гневом, щеки побагровели от возбуждения. «Ну да, конечно. Ты внедрился к нам в Либриде Лука, однако только из-за того, что Лука тебя пожалел. Он ведь сразу понял, насколько ты слаб». «Заткнись!» — закричал По и подался вперед, насколько позволяла притягивающая его к стулу веревка. Хеннинг нагнулся к По ровно настолько, чтобы тот его не достал. «Ну и что теперь?» «Ты свою задачу уже выполнил. Для чего теневой организации такой слабак, как ты?» «Вот погоди, встретимся после реактивации, тогда и поговорим», — со злостью произнес По. Хеннинг и Катерина переглянулись. «Реактивация», — повторил Хеннинг. «Так вот, что должно произойти сегодня вечером». По промолчал. «Вы что же, нашли способ, как можно провести повторную активацию?» — скептически поинтересовался Хеннинг. «Усилить ее?» На губах По появилась слабая улыбка. Катерина поняла, что именно это и должно случиться. Согласно документам школы Деметрия, практически все прилетевшие в Египет уже были активированы. Так что организация процедуры именно в этом месте указывала, по всей видимости, на то, что предстояло нечто большее, чем обычная ритуальная церемония без какого-либо практического смысла. У Катерины перехватило дыхание. Если в процессе реактивации могут усиливаться способности чтеца, то что в таком случае произойдет с Йоном? У него эти способности уже зашкаливают и могут даже представлять смертельную опасность для окружающих, если его не контролировать. Девушка видела, что Мухаммед и Хеннинг думают о том же самом. Они обменялись тревожными взглядами. «Ну и насколько сильными вы надеетесь стать?» — поинтересовался после короткой паузы Хеннинг. «Достаточно сильными, чтобы зажечь велосипедную фару», — ответил По, загадочно усмехнувшись. «В таком случае жаль, что тебе этого видеть не придется», — заметила Катерина. Она кивнула на связывающую По веревку. «Трудно присутствовать на реактивации, когда ты привязан к стулу». По посмотрел на девушку. Теперь во взгляде его промелькнула неуверенность. «Они придут и заберут меня», — проговорил он. «Они могут появиться здесь в любой момент». Мухаммед взглянул на часы. «Самое раннее через полчаса», — сказал он. «Времени вполне хватит, чтобы убрать тебя отсюда». По нервно хохотнул. «У нас есть друзья в городе», — продолжал Мухаммед. «Как иначе мы сумели бы тебя вычислить? Но они умеют не только находить. Они могут также заставить исчезнуть». По беспомощно переводил взгляд с одного мужчины на другого в тщетной надежде на то, что они смягчатся. В конце концов он с мольбой устремил взор на Катерину. «Отпусти меня, Кэт!» — с отчаянием в голосе произнес он. «Мне это очень нужно, ведь это моя награда!» «За что?» — спросила она. «За Либри де Лука?» — раздраженно ответил он. «Так это ты убил Луку?» «Нет, нет!» — По энергично замотал головой. «Это награда за то, что я к вам внедрился!» В его глазах появилось страдальческое выражение. «Ну же, Кэт, я никому не скажу, что вы здесь. Просто дайте мне уйти, чтобы я смог получить свой приз». «Когда это должно произойти?» — задала Катерина очередной вопрос. По крутил головой, стараясь не встречаться взглядом ни с кем из тех, в чьей власти теперь находился. Прежде чем дать ответ, он довольно долгое время молчал. «Сегодня вечером, как вы и говорили», — наконец произнес По. «Как все это будет обставлено?» «Как обычная процедура активации», — сказал По. «Йону предстоит сыграть роль своего рода медиума. Как в точности все это действует, мне неизвестно». Он снова покрутил головой. «Что-то связанное с энергией библиотеки и способностями Йона. Они соединяются, и бац! Всем нам достается по кумполу». «А Йон?» — По покачал головой. «Никто не знает. Может, ничего с ним не станется, может, его тоже слегка долбанет, а может, он концы отдаст». Катерина подавила жгучее желание вцепиться в По и вытрясти из него душу вместе с этим безразличием. Они возятся с этим ничтожеством, а теневая организация в это время готовится принести Йона в жертву. «Как вы попадаете внутрь?» — спросил Мухаммед. По указал взглядом на мантию. «Все должны быть в этих костюмах и с украшениями». «Сколько вас там соберется?» «Много», — ответил По, надувая щеки. «Со всего мира съедутся». «А язык?» — поинтересовался Хеннинг. «И он ведь не может проводить реактивацию на всех языках одновременно». «Без понятия!» — прошипел По. «Какая-то там фигня с этой заряженностью. Она якобы на всех действует». «А что потом?» «Потом с нами уже никто не сможет тягаться!» По ухмыльнулся. Мухаммед кивнул Хеннингу и Катерине и отвел их в сторону, чтобы По не мог слышать, о чем они говорят. «Ну, что думаете?» — тихо спросил Мухаммед. «Я ему верю», — со вздохом произнес Хеннинг. Катерина покосилась на По, на лице которого играла довольная улыбка. «Я тоже», — шепнула она. «К сожалению. Все так ужасно. Гораздо хуже, чем я могла предположить. Нам необходимо это предотвратить». «Но как?» — с отчаянием в голосе произнес Хеннинг. «Нас здесь всего трое, а их сотни». «А вот и он единственный в своем роде». — заметил Мухаммед. «Что ты имеешь в виду?» — Катерина посмотрела ему в глаза. «Нам нужно помешать Йону принять участие в этом сборище», — ответил Мухаммед. «Не будет Йона, не будет и никакого собрания». Катерине не хотелось думать о том, насколько далеко им придется зайти, чтобы остановить Йона. Однако при этом она понимала, что Мухаммед прав. Йон здесь, несомненно, ключевая фигура, и до тех пор, пока он на стороне теневой организации, он представляет опасность. «Но как нам это сделать?» — спросил в свою очередь Хеннинг. «Нам нужно попасть на это сборище», — решительно сказал Мухаммед. Он кивнул в сторону По. «Одному из нас, можно сказать, входной билет уже обеспечен». «Мне!» — поспешно произнесла Катерина. Мужчины переглянулись. «Я ведь лучше всех его знаю», — прибавила она. «Мы вместе занимались, так что я знаю, на что он способен». Мухаммед кивнул. «Окей. Возьмешь амулет. Хеннингу и мне придется поискать другой способ проникнуть в библиотеку». Хеннинг кивком выразил свое согласие. «Эй, послушайте!» — крикнул По. «По-моему, пора меня отпускать!» Катерина, Мухаммед и Хеннинг дружно переглянулись, улыбнулись друг другу с пониманием и повернулись к пленнику.